Да. Помимо этого, надо сказать, еще упомянуть один такой вот удивительный общий факт. Так вот просто, мне кажется, трудно объяснимый чисто такими аналитическими, историческими методами. Это следующее. Дело в том, что, ну, вы знаете, конечно, что Священное Писание Ветхого Завета, Нового Завета тоже, да, ну, скажем, Ветхого Завета в данном случае, возникло в среде евреев, которые в то время, к которому относятся описываемые, ну вот скажем, в Пятикнижии Моисеевым события, да, в это время были народом кочевым. Да, они были, ну как сегодняшние бедуины, вот здесь кто был в той земле, ехал там по пустыне, туда, по Иудейской пустыне, к Мертвому морю или еще дальше, на юг, в южную пустыню, в Негев, значит, туда, где Авраам раскидывал свои шатры в городе Бершева, вот, или Версавия, как она в нашей Библии называется, то видел этих бедуинов, вот, они живут в кибитках таких, в палатках, и ничто не намекает на то, что в их среде создается нечто, что переживет тысячелетия, да, и явится вот таким вот импульсом каким-то, да. Даже трудно себе представить, что вот этот народец такой непонятный, который там, может быть, тысячелетиями живет в этом Негеве, да, и на горах и плоскогорьях Эдома, ну вот, по восточную сторону Иордана, что этот народец в состоянии произвести из себя нечто, что послужит всему человечеству, как благословение какое-то, да, всему миру. Да. Почему мы так не думаем? Потому что, ну, у них ничего нет. Вот эти палатки, они рассыпятся после их смерти очень быстро, да. Эти палатки, дай бог, они переживут 3 поколения, потом их выбрасывают, и еще через 3 поколения ни один археолог их не отыщет уже в песках пустыни. То же самое со всеми другими их предметами, ну, может быть, какая-нибудь там алюминиевая кастрюлька еще переживет пару столетий, ну, и она достаточно быстро растворится там, и тоже мало что останется, а если через 1000 лет какой-нибудь заблудший археолог откопает черепок алюминиевой сковородки, вот, он будет долго дивиться, что это за народ тут такой жил, такими странными предметами пользовался, и для чего этот предмет вообще нужен. Ну вот. Что-то аналогичное произошло и с народом израильским. Да? От них не осталось, ну, можно сказать, ничего. Да? Древнего Израиля не осталось почти ничего. Мы не имеем ничего из того, чем гордились древние цивилизации. Да? Если мы посмотрим на остатки древних цивилизаций Египта, Вавилона, Ассирии, Арамейского царства, других древних великих государств, да, то увидим величественные дворцы, прекрасные здания, башни, захоронения, пирамиды, искусство, прекрасные скульптуры, золотые и серебряные изделия, которые люди вот так вот выкапывали, да, археологи где-то с 19 века примерно, начиная археология, очень так развилась и стали особенно внимание обращать на библейские страны, да, ну, поскольку, опять-таки, повторяю, именно Библия, да, явилась таким вот центром притяжения, поскольку как только вот наука стала интересоваться, вообще вот археология возникла, да, то сразу все ринулись именно подкапывать библейские места. Да? Именно этим стали интересоваться, библейскими событиями. Одни, чтобы доказать их мифологичность, другие, чтобы доказать их реальность. И вот где-то с 19 века стали очень интенсивно раскапывать библейские страны. Это, значит, Месопотамия, да, то есть Междуречие, пространство между Тигром и Евфратом, от где-то Сирии на севере, сегодняшней Сирии и Турции, и до Персидского залива на юго-востоке. Вот, это, конечно, Палестина, это Египет. Стали копать и нашли, конечно, величественнейшие останки древних цивилизаций, да, которые поражают своей красотой, своей удобностью, да, дворцы, понимаешь, в каких жили, ну, даже простые жители Вавилона, например, да, или какого-нибудь там Ура халдейского, или иных городов древнего мира, вот, они, даже простые жители там все-таки так неплохо жили, да, даже получше, чем мы, например, с вами, да, сегодня, да. Вот, не говоря уже там о высокопоставленных лицах, ну, и народу было поменьше, пространство побольше, поскольку, поэтому так всего было больше, чем в нашей узенькой, тесной Германии, а тем более Швабия, да, где там трехкомнатную квартирку-то трудно заполучить, не говоря уже о дворцах. Да. Вот, и так что люди действительно дивятся на, можно удивиться просто вот тому, что древние цивилизации произвели на свет, и что осталась-то маленькая доля, да, мы только видим, боже мой, что там за 5000 лет осталось, до нас дошло, да, какие-то остатки, да, которые мы пытаемся реконструировать, но настоящий вид этого мы даже себе, может быть, и представить не можем, да, что ж там на самом деле они, как они мыслили, как они думали, как они чувствовали, как они жили, да, вот, это все мы находим. От Израиля же не осталось ничего, да, кроме каких-нибудь там серебряных монеток, нескольких, может быть, надписей, черепочков некоторых, вот, ни дворцов, ни золотых и серебряных изделий, никаких пирамид в Израиле ни одной еще не нашли, да, вот, и несмотря на то, что Израиль был под влиянием Египта, но пирамиды как-то были, видимо, не под силу, и только книга осталась, одна единственная, да, осталась одна книга, которая, по-моему, перевешивает все пирамиды мира, да, вот пирамиды стоят, но без книги мы бы, они нам пищу бы не дали, да, только этот народ, да, так как-то вот в связи с Богом, заветом Божьим, Божьей помощью произвел нечто такое, да, в духовном пространстве человечества, что перевешивает все вот, ну, всю продукцию древних цивилизаций намного. Да. Существовало это все примерно одновременно. Вот эти кибиточные евреи, которые путешествовали по Синайской пустыне из Египта в 13 веке до Рождества Христова и записывали свои путешествия, которые потом впоследствии составились в пятикнижие Моисеева, да, и одновременно величественные цивилизации Египта и Месопотамии. Вот. Но те оставили только вот материальные остатки по себе, а эти оставили книгу. И не случайно это. Дело в том, что один из принципов Библии, который мы, ну, так мы просматриваем в Библии, да, принципов того, каким образом Бог общается с человеком, и с человечеством, или с отдельными, или, как личностями, так народами, или со всем человечеством. Принцип это состоит в том, он просматривается, такой проходит красной ниточкой через все Священное Писание, состоит же в том, что Бог всегда выбирает самое маленькое, самое ничтожное, самое, ну вот, презренное, можно сказать, с тем, чтобы это презренное и ничтожное не хвалилось своими великими пирамидами и заслугами, а сознавало, что только Божьей милостью оно стало тем, что есть. Да, только Божьей милостью оно возвысилось до того, что и себя спасло и явилось благословение вот, для всего человечества. Это Священное Писание и Ветхого Завета впрямую говорит, да, Господь, обращаясь через пророков к Израилю, говорит: «Я избрал тебя, когда ты был ничтожеством, да, и тогда я тебя нашел и подобрал, и через меня ты стал тем, что ты есть». Ну, и не случайно, это в выборе личности Давид младший, да, и так далее. Это мы будем с вами еще смотреть, что это будет проходить такой вот красной ниточкой через все повествование Библии, выбор Богом такой мелочи какой-то человеческой, да, с точки зрения, говорю, вот, величия, каким окружает себя человек сам своими силами, это весьма ничтожно, но каким-то образом оно именно становится в центр всего исторического процесса человечества. Да.